«Я — кровный враг небожителя. Чтобы сравниваться со мной величий, ты должен стать минимум хотя бы врагом бездны. Впрочем, даже это мелко. Только кровник Творца может говорить, что встал со мной на одну ступень. Ниц! Если бы матерился, то по-русски подставил бы «ху» вместо «н». Так, может, ты преклонишь колени, жалкий? Какие-то они квелые сегодня без огонька. Интересно. И трясешься, заслышав хлопанье крыльев вестников от хранителей. Раонос тоже божок. И между тем, в последнюю нашу встречу он проклял тот день, когда решил вдруг обратить на себя мой взор и присвоить мне звание. Клянусь кровью! Он настолько боится, что обезумел. Не знаю, чего добивалась млеть, когда металась по красной пустоши, уничтожая само пространство в лютой злобе и со сладострастием рассказывая про какую-то толстозадую рыжую шлюху, которую он имел, имеет и будет иметь. Я до сих пор не понимаю, для чего он мне проговаривал, мол, у его жертвы в итоге посидели волосы даже на заднице. Кронос обмер, я же будто не замечая продолжал. Мои уши слышали грязные истории, как он это проделывал и что еще с ней осуществит. Причем взялся описывать процессы очень подробно, вызывая у меня рвотный рефлекс. Уж слишком забавы получались специфические. Слушать гнилые, паскудные фантазии, как под его натиском цвет меди превращается в серебро, от Эйдена, и я прервал с Мроком связь. «Он так и сказал, что имел рыжую шлюху!» Кронос бешено завращал глазищами, металлыми молниями, которые уносились куда-то за горизонт. «Есть контакт». «Да, какую-то толстозадую!» С безразличием в голосе дополнил описание я. «Толстозадую? Не может такого быть, он не мог так сказать, и...» С торопливостью в голосе вмешался Ситрус. «Клянусь кровью!» Пламя на ладони погасло, а я подозрительно присмотрелся к башкам. «Это какая-то ваша общая баба? Он и ее развратил?» «Нет!» — рявкнул Кронос, а на горизонте два смерча слились в один, мощнейший от которого ударили молнии в остальные. «Никогда! Он тебе лгал!» — вторил ему Ситрус. «То-то я смотрю», — словно в озарении медленно проговорил. «На что ты смотришь? На что?» — прорычал Верховный так, что завибрировало само пространство. «На ваше перманентное безумие и корни его теперь очевидны. Дурная божественная болезнь, которая передалась от Раоноса и невоздушно-капельным путем. Вероятно, ею наградил кровавый девку, а она затем подарила ее и вам. Точно. Да, все так и есть. Ведь именно насилие над архиличем Винсентом Шумаром, которое совершили почитатели Раоноса, вызвало у того сумасшествие. Так, будто задумавшись, сделал паузу, пока башки не знали, как им реагировать. Я же пробормотал едва слышно, будто продолжая размышлять. И все сходится. Я-то думал, дерьмо синих коростов или джигурдийские болотные глисты затуманили мозги даже Ситрусу. А тут все просто. Болезнь. Коварно. В духе кровавого. Одна беспощадная желаемая дырка, и у всех участников оргии трипер мозга, или сифилис. И все просчитал. Когда единственная продажная девка на всех, а другие бабы не дают, а ты сидишь на утесе один, тут и чайке рад будешь. И недоразборчивости, базовые бы потребности удовлетворить. Но даже так, пользовать ее после Раоноса, это как нужно низко пасть. «Что?» Кронос взревел дико, но пока не выкидывал коленца. «Вам нужно провериться. Не обращая внимания на угрозу в тоне, сообщил безапелляционно тыча верховного пальцем. «У лучших целителей, или как они у вас называются? И срочно! Каждый миг дорог! Выяснить, не скверно ли то передалось вам через рыжую от кровавого? Ведь уверен, в трезвом уме и твердой памяти вы вряд ли произнесли бы вслух те словеса, которые прозвучали в нашу последнюю встречу». «Ариста, в своем ли ты уме? Мы, боги, мы не болеем!» «Я — да, а вот вы можете ответить четко и честно?» «Мы здоровы!» — проорал Ситрус, но предварительные искажения обследовали обоих фигурантов. Я же посмотрел очень-очень внимательно, смерил одного пристальным взором, после второго затем сообщил. «Упорствуйте! Впрочем, каждый кузнец своего счастья и несчастья тоже. И слышащий да услышит, а безумцам ничего не поможет, ибо ущербны они по сути своей. Раз вы не хотите провериться и излечиться, кто я такой, чтобы вмешиваться? Помните, иногда болезнь настолько хитра, что воспринимается жертвой как нечто данное свыше, благо. И ею наслаждаются». «Мы не будем проверяться! Мы здоровы!» Многомудрый даже жезлом возмущенно потряс, а Кронос долбанул молнией в алтарь. Я продолжил с напускным безразличием. «Ну, на нет и суда нет, поэтому перейдем к делам нашим скорбным. Итак, Раона заплатил мне 500 камней истинной силы только за то, что преисполнился ложной смелостью. И оскорбил меня своим видом, когда явился в образе блевотного Остроухова. И только после выплаты виры я начал говорить с ним и слушать. Как изрек присутствующий здесь Кронос, дерзость должна караться. И он прав, и хорошо, что не забыл один из главных постулатов Ариста. Сопение, но никто не возражал. Странно. Вижу Ситрусом совместную выходку, угрозы моему дому, как и ультиматум, я пока не оцениваю, но только 15 тысяч камней истинной силы заставят меня выслушать вас. Измененное состояние разума из-за всяких гадких веществ, а может даже из-за дурной болезни, не умаляют вашей вины, они ее усугубляют. Хотите расслабиться? Ваше право. Как сказал Кровавый, вы боги, вы можете все. Но проецировать своих демонов на меня – это последнее, что можно придумать. Еще раз повторюсь. Мне хватает мерзости, изрыгаемой пастью Раоноса, с его приключениями на ниве полового издевательства над всякими шлюхами. Верховный оставался неизменно диким, но мощь молнии на горизонте возросла кратно. И теперь, когда условия озвучены, никто, даже император, мне не сможет приказать связываться с вами и слушать не только бред, но и умные речи. И я не забыл ваших уловок и попыток отправить меня в Гратис после того, как принес вам множество добра. Добавлю и скажу так. Пока вы размышляете, сильные крылья вестников несут их неумолимо, приближая страшное. Для вас страшное. «Ты нам угрожаешь, смертный!» Как-то утробно прорычал Ситрус. Вокруг головы искажения усилились, превратились в рябь. «И откуда тебе известно о них?» «У тебя от ужаса помутился рассудок, о Ситрус, и ты стал бояться теней? Где в моих словах угроза? Лишь условия. Или-или. Заплатили, говорим. Нет, не говорим. Все просто. Я не ваша паства, слушающая любую дурь и дичь часами. Мое время бесценно. Так вот, когда третье звено на четках будет переброшено, то я уйду. И скажу, как и Раоносу. Потом не стенайте и не обрывайте жизни своих жалких посланцев в тщетных попытках достучаться до меня. Пусть я добр временами безмерно, но всему есть предел». Припекло их по-настоящему. Насколько? Они даже особо не буйствовали, слыша беспредельные наглые речи, а на втором зерне на счет поступили камни, добавив мне возможность говорить всем и каждому. Мне платят боги только за тем, чтобы я их просто выслушал. Древние аристы не врали, но никогда и не страдали ложной скромностью, а правильный пиар. Он порой значил больше, чем деяние. Впрочем, и последний в копилке столько, то ли еще будет. Что же, раз вы настроены серьезно, то специально проговорю следующее. В мир Рантора я не собираюсь, отступать от своих целей тоже. Земли хаоса и тьмы мои, а не ваших почитателей. Лицо сделал победно умное, вроде как раскусил интриги башков и насквозь их видел. Мимолетное искажение мимики и остановленный жест руки Ситруса, будто он хотел приложить к лицу ладонь, подсказало, что двигаюсь в правильном направлении. «Ираонос будет страдать и терять, пока не покорится, и я не решу его судьбу. Он бросил вызов мне». А следовательно, никакой пощады лживым эльфам, гномам, аристам, хуманам, орденцам, людям и нелюдям, циклопам и королевам. Какую бы ценность они для вас не представляли, никому, кто встанет на моем пути. Маги, позабывшие кодексы, также не останутся без ответа и на своих плечах познают все тяготы и лишения. Кронк и остальные разумные принесли мне полную клятву верности на крови. И теперь их судьбу решаю я, и только я. По праву силы, а не по чьей-то указке. С Марой сотрудничество не прекращу, как и с другими богами и силами. Здесь явно промелькнула некая предвкушающая тень в глазах обоих. Чуть разгладились складки на лбу Кроноса. Задания, которые отвечают моим устремлениям и внутренним парадигмам. Про угрозы в адрес моих близких и дома сказано ранее. Теперь слушаю вас. Раз не желаешь отправляться в Рантор, то мы хотим, чтобы ты стал хранителем жезла Антонио де Тиса. Я и Ситрус постараемся найти других кандидатов для похода в этот мир. Если сможешь придумать, как обезвредить артефакт, получишь очень много, пророкотал Кронос. «И ты заберешь его сейчас!» «Нет, не заберу. Я подумаю сутки, стоит ли безмерно рисковать. Столько же есть у вас времени, чтобы определиться с внятной платой и вирой. Последняя должна быть преподнесена сразу, как и половина от первой. Если они мне покажутся малы, то сотрудничества по данному вопросу не будет». Вы показали себя беспринципными, коварными, лживыми, жадными и вероломными бессмертными. И хорошо, что есть весы. Я понял пока одно. Похоже, вы ненавидите Оринуса за его живой ум. Обоих проняло. Неподдельной яростью исказились лица, превращаясь в гротескные гримасы. В глазах Кроноса молнии, у брата крутящиеся фиолетовые вихри. Что-то новое, пусть важное по-старому. «Древний ящер мудр и сразу понял, обжегшись один раз, когда пытался убить меня, что нужно вести дела предельно честно, тогда задания выполняются быстро, результат достигается необходимый, голова не болит. Вы могли бы избежать сегодняшних потерь, страданий, горечи. Все ведь предельно просто, лишь сказать». Глэрт Райс, возникла проблема, и только такой настоящий высококлассный профессионал и легендарный специалист, как ты, каких больше нет и не будет на Аргасе, сможет нам помочь. Жезл Антонио де Тиса опасен, и от него нужно избавиться. И тогда бы я откликнулся с радостью и желанием помочь, как всякий честный арист, чтущий кодексы». И избавил бы от бед и горестей, не требовались глупые угрозы или щедрая награда. Но у вас задрожали руки, когда вы подумали, что придется платить справедливо. Вы же привыкли только приказывать своей пастве, давая ей взамен иллюзии и пустые обещания. Вот только я древний, настоящий арист, а не тот безвольный склизкий шлак, который вы обожаете. «Но теперь уже поздно переигрывать!» Последним не дал вякнуть Ситрусу, который состроил скорбную морду и открыл рот для произнесения некой речи. «Дела сделаны, слова сказаны. Думайте. И не мешайте мне сутки с этого момента праздновать заслуженную победу над злобным и паскудным архиличем. Ибо, видя ваши лица, вместо ликования лишь горечь рождается в душе. Ведь не только Ариста обмельчали, но и боги стали иными. Трясутся за лишний камень силы, не замечая, как теряют и теряют их тысячи и тысячи. Как говорили древние, скупой платит дважды, алчность — зло. Нарушите этот уговор, последует вира». «Мы подумаем», — пожевав губы, словно выплюнул слова Кронос. «И это правильно. Думать лучше, чем не думать», — невозмутимо поддержал инициативу я. «Раз решились на столь серьезный шаг, а он первый на пути к возвышению, то вновь лишь в безмерной любви своей ко всем разумным и неразумным проговорю. Имели ли вы рыжую Раонос или нет, мне ответ на то не нужен, но проверьтесь сами для себя, хуже не будет. Потому что, сопоставив информацию из разных источников, я понял именно сейчас. Большинство тех ритуалов, которые расписывал Кровавый передо мной, как он имел блудливую девку, провели же над Винсентом Шумером почитатели Раоноса. И последний, обезумев, плохо кончил, сдохнув от моей беспощадной карающей длани, но успел посеять много зла и сделать недоброго. Так вот, не организовал ли вам хитрую ловушку таким способом подлый Кровавый, подложив оскверненную и зараженную бабу под вас? И именно поэтому он ликовал, смакуя подробности передо мной, хотя мог и обезумить. Но проверьтесь. Напомню про пиявок Эйдена, тоже ведь ничто не предвещало беды. Мы! На этой протяжной ноте я прервал связь. Интересно, интересно. Требовалось все обдумать, а тут напротив маячила вопросительная морда императора и его женщин. Не отставал от них и великий герцог, даже пажи шеи вытянули. Конечно, и невидимые хранители внимали. Понимаю, секретность. Посмотрев в глаза правителю, я отчеканил твердо. «Император, прошу личной аудиенции». «Ты нам не доверяешь?» Наигранно обиженно протянула темная эльфийка. Герцог согласно кивнул, фрейлины не отстали. «Я Ариста!» Отмел сурово все инсинуации. «Оставьте нас!» Два слова вызывали бурю негативных эмоций по отношению не к монарху, а ко мне. Дождавшись, когда ближайшее окружение споро покинет область действия купола безмолвия, над нами образовался еще более мощный, и последовал приказ. «Говори. Твой приказ выполнен. Беспрекословно, в срок и в точности, как и должен был. Согласно кодексам, теперь я его могу обжаловать, что и делаю. Ты взял на себя обязательства перед высшими силами, а мне пришлось попуститься многим, связываясь раньше времени с ними. Большинство планов пришлось пересмотреть. Я наступил на горло своему справедливому гневу, ведь некоторые боги заигрались с судьбами смертных. Они перестали следовать хоть каким-то принципам. Многого сказать не могу, связан множеством клятв, ведь тяжела ноша вестника Мары, которая верна всем своим словам, лишь намекну. Убитые мною сегодня прилюдно верховные жрецы Кроноса и Ситруса, как и их аватары, не являлись ренегатами, они выполняли волю своих божеств. И пусть и с полным одобрением, но именно по указке свыше покрывали злодеяния культа Кровавого, запрещенного на территории нашего благословенного государства. Скажу больше, никому, кроме Ариста и Хуманов, отчасти представителей тех рас, которые мы приютили, сильная империя не нужна, ибо в ней все видят источник будущих бед и постараются сделать все, чтобы она перестала существовать даже в сегодняшних границах. Я сказал, ты услышал». «Интересно», — протянул правитель, побарабанив пальцами по вычурному подлокотнику. «Да, ты прав, информация далеко не для всех. И то, что ты не стал прилюдно говорить правду о служителях культа, абсолютно правильно. Идет на пользу империи. Могу сказать одно. Больше я на себя подобных обязательств перед богами не возьму. Что хочешь в награду? Чтобы решение по организации цирка уродов, невзирая на титулы и расу экспонатов, их поимка и демонстрация самым широким общественным кругам, как и освещение в прессе, было проведено в кратчайшие сроки и начало действовать незамедлительно. Раонас, хвастливая млеть, рассказывающая всем о своих планах и мечтах, но силы, поддерживающие его, хитрее и коварней. Они используют тварь, сами стараясь остаться в тени, о чем часто божок даже не подозревает. Но на этом можно сыграть. Кукловоды сами загнали себя в определенные рамки, поэтому ограничены и не смогут прийти открыто на помощь Раоносу. Он будет вынужден оперировать личными ресурсами, доступ к которым мы таким шагом ограничим, поток энергии уменьшим. Работа комиссии также перекроет их реки, при условии, что в ней будут находиться настоящие верные имперцы, а не продажные лирнийские слизни. Если не усилить нажим на культ Кровавого, то наш поход может действительно обернуться, как он сказал, шлепком по толстой заднице рыжей шлюхи, а не ударом под дых мертвецам, не вышибанием им соплей и гнилых зубов, которые они посмели показать в сторону империи. «Я тебя услышал. Так и будет. И еще, я выполнил важное условие — убить Винсента Шумара». Здесь монарх чуть поморщился, он пока не определился с наградой и не спешил. Явно внутренне приготовился, что начну ему пенять. Специально так фразу построил. «Которые мне поставили мертвые колдуны прежде, чем они расскажут нам о местоположении заповедной чащи Тайгра и великих копий Дерголаста». Едва ли не вздох облегчения. Однако нежить заявила сразу, что информация будет стоить очень дорого. Очень. Передал слово в слово разговор с Кощеем, поклялся на крови. «Завтра ближе к обеду, как только начнут работать телепорты, я собираюсь в Деморунг, а затем проследую на земли хаоса и тьмы, где пусть и придется делать крюк, но можно встретиться с посланцем архиличий. До этого момента необходимо определиться с платой, если, конечно, данный вопрос еще стоит на повестке. И следующее. Договариваться ли с ними, чтобы они ударили в спину ученикам Шумара?» «Я подумаю, и мы подумаем. У тебя все?» «Да. Великий герцог просил меня посодействовать скорейшей твоей отправке из Холдогорда. Опасается за столицу. Сегодня я хочу отдохнуть от трудов праведных, и мы с Лергом Турином будем отмечать наши победы над силами зла в черном серебре Халда вдвоем. Останется только прислуга и продажные девки, и чтобы никаких эксцессов не возникло, пусть создаст вокруг заведения оцепление, дабы дурные и ущербные на голову не смели мешать нам. Завтра же с утра я планировал встретиться с его восьмой дланью, Эрл Глэрдом Рикаром, чью жену и детей я спас на землях хаоса. Он давно искал меня. Конечно, Саня и важнее, она хотела отчитаться о проделанной работе. Да будет так, и я доволен тобой. Империя навсегда!» Можно было покинуть заседание сразу, но я прошествовал на свое место за столом. После встречи с башками вопросов возникло еще больше, впрочем, и частично получил ответы на незаданные, но важные. Первое. Братья расслабились, перестали отыгрывать первоначальные роли на 100%, халтурили. «Ни тебе огонька, ни тебе задора, хотя я балансировал на грани. Эмоционально перегорели. Скорее сочли достаточными усилия, чтобы далеко не самый умный Аристо убедился в недалекости бессмертных и думал, что сможет легко обмануть их. В второе, уверен, повлияли на небрежение выводы обо мне, самовлюбленном болване, беспощадном ко всему и всем, что противоречило неким сводам. А двигало мной только желание обрести силу и власть над землями хаоса, самоцель и фетиш. Но самое главное, меняющее общую картину, не прозвучало абсолютно простого и логичного требования от них, что, получив жезл, я не попытаюсь воскресить Ригмара никаким образом. Ведь это простейший способ решить проблему с наследием Детиса, использовать его, и вывод лежал на поверхности. Вряд ли Кронос не учел такого фактора. Трудно списать небрежение на всего лишь мое неприятие Раоноса и проклятого, что у меня не возникнет даже подобной мысли. И все больше склонялся, что Ситрус выполняет волю Верховного. Принял во внимание характеристики других богов, дополнив их знаниями о Ригмаре, который не терпел ни малейшей степени свободы подчиненных. Заставлял их делиться силой невозбранно, оставляя лишь крохи. Еще второе место в пантеоне и седьмое. Разница огромная. Впрочем, пока окончательные договоренности не прозвучали, и вполне возможно, на заключительном этапе возникнут и такие условия. Но если нет, то что вы задумали, черти? Уж точно непростое воскрешение. Если бы им требовалось вернуть к жизни тварь, тогда можно было всего лишь не мешать его последователям. Пусть на первоначальном этапе сыграл некий неучтенный фактор. Но даже сейчас я не требовался в обязательном порядке. Сгодился бы любой ариста, способный активировать древний артефакт. И не нужно ждать вестников для отмашки. Или необходимо? Может, основа всего репутация? Натянуто, но... Если они хотели остаться в стороне от столь судьбоносного события, которому вряд ли кто-то обрадовался бы, то виноват оказывался во всем только Глэр Трайс, дитя Эйдена, бездный оскорбитель богов. Братья же сделали все возможное и невозможное для предотвращения восстания зла из могил. Нет, вряд ли только это причина. И довольно примечательная деталь. Если все свойства меча Деморунга для той же Мары, может, и неизвестны, то не являлось тайной, что послужило его основой и какие силы участвовали в закалке. Предположим, что и Кроносу с Ситрусом данный факт известен. Тогда их цель — воскресить моими руками урода и за счет моего же убийства сделать проклятого сильнее? Как увязать сюда хозяйку царства мертвых? Уверен, пересказ ей нашей беседы товарищи предусмотрели. Более того, он логичен и предсказуем. Она же дала слово, что Ригмар сдохнет. Прибьют затем монстра сами, забрав всю силу? Вряд ли. По словам Мары, во время шестичасовых прений она проговорила четко. Никто извне, включая Кроноса, не проникнет под купол радиусом в пару километров, как и полностью станет невозможной передача энергии под ним Ригмару, не поможет и вызов на арену. Последняя проговорила сама. И четко. Интересно. Знания Тазали о костях были далеко не полные. Если принять их за отправную точку, то кости судьбы можно было выкинуть на два события, обращаясь к ним один раз в столетие, по временным шкалам Аргаса. Причем до воплощения богини удачи, присутствующей во время ритуала, многомудрый мог не доводить как и вопросы, так и результаты. А что, если возвращение Айс и Рок в Академию всего лишь прикрытие других операций? И не на это гадали подлые детки. Тот же Эйден появился только, когда я освободил девушку, хотя мог нарисоваться и ранее. Следовательно, он ждал, сбудется или не сбудется прогноз, о котором проговорились по секрету кому-то братья. Вполне возможно, бог обмана чувствовал подвох. Можно ли подтасовать те события? Конечно, если Раона союзник или контролировался. А также предполагался допрос гоблов, чтобы указали мне место встречи контрабандистов. А если еще и бездна каким-то образом с ними связана? Тот же однорог хранил слепки сознаний разных существ, предлагая прожить жизнь в гобловской ипостаси. И как учесть столько различных факторов? Но я ведь имел дело не с обычными людьми. Гадание на кофейной гуще, нужно больше информации. И постараться проработать и учесть все возможные и невозможные варианты, пока просматривались вероятные вводные и вопрос костям. При каких условиях разумный сможет добыть меч Деморунга и затем лично воскресить Ригмара? Получили ответ. Выдернули, внедрили, усилили. Не зря же все время подозревал о некой заточке меня как оружие. Боги или это сам их артефакт подводили события и создавали условия так, чтобы моя мощь росла. Для чего? В конечном итоге я справлялся с возложенной миссией, потому что обретение меча Деморунга тем мальчишкой-донором невозможно в принципе. Хорошо, пусть все так, гипотетически. Тогда кто сможет пустить уже Ригмара под нож? Силы вероятного противника можно было приблизительно оценить из простого знания. Требовал ли меч времени для настройки под божество, или во сколько раз он усилится после моего убийства? Что делать? Пусть воскрешение проклятого мною предопределено. Это всего лишь точка, константа. К ней можно прийти разными путями, как и двинуться дальше. В целом нормально. И это пока всего лишь предположение, возможно, крайне далекие от реальности. Почему? Например, Эйден появился после звания личный враг бога, данное именно после операции по спасению будущей повелительницы бури. Ведь меня ранее обозначили его дитяткой. Вот и решил глянуть на чада. Амара, Азалия, Стелла и Иргус ненавидели Ригмара люто. И предполагаемо, что даже возникнет у меня смелая мысль об его воскрешении, получив жезл, те смогли бы продавить идею отправиться в мир Антора и сбросить чертов жезл в бездонный провал. Что же до прихода бездны на земли хаоса при любом подобном раскладе? Кому какое до них было дело? И моя уверенность в верности последнего тезиса приближалась к 100%. Глава 9. 22.06.589-23.06.589 от основания Новой Империи. Халдагорд. Игры богов пусть и отвлекали, заставляли пытаться учесть дополнительные факторы, но абсолютно не влияли на большую часть приземленных планов. И все же хорошо, когда можно разгрузить центральный процессор, занимаясь привычной, знакомой и абсолютно понятной деятельностью, тогда отдыхаешь душой. Проникновение на режимный объект, склад 7-го особого отдела при тайной канцелярии, никаких затруднений не вызвало. Прямоугольный участок в центре Халдагорда площадью приблизительно с половину гектара, окруженный 4-метровым каменным забором, которому еще около метра добавляли кованые пики, имел 3 выхода. Из 6 зданий меня интересовало 3-этажное центральное, где на 2-м хранилось 117 камней душ в сейфе заместителя, отправившегося к Маре главы. Последний у себя ничего в кабинете не держал. Я легко преодолел усиленный защитный купол, скрывавший всю территорию. Специфика сигнализации, ее класс, расположение хитрых механических и обычных волшебных ловушек, ранги магов, их артефакторный арсенал, как и количество других охранников в смене, мне были известны. Броня охранителей, тень Аракса, а также умение на невидимость, как и выучка, превращали крайне рискованную операцию в рутину, что множилось на личный опыт. Великий ключ арка, полученный от Раоноса, не только вскрывал любые замки, не давал срабатывать хитрым сигнальным устройством, но закрывал их обратно, возвращая первозданный вид. Умение Тейдена определять свойства артефактов, зрение от Торинуса видеть искажения и божественные энергии выступали отменно под спорьем. А чувства живых и Райс позволяли отслеживать перемещение охраны, часто плевавшую на внутренний устав караульной службы. Самое важное — бесканирование, его запретил проводить также Орусту. И проблема с моей пеленгацией при использовании взора требовала решения, пока же не мог найти более или менее приемлемый вариант. Поднялся на второй этаж, проник в кабинет, остановился перед картиной, которая скрывала зачарованный ящик. Сначала деактивировал сигнализацию, затем сдвинул полотно в сторону, открыл сейф. Камни душ хранились в еще одном запертом отделении внутри. Вскрыл и его. 4 кошеля. В первую очередь заменил 2/3 кристаллов на оринусовские, добавил немного от Эйдена. Здесь же хранились векселя и драгоценные камни. Последние не стал трогать, первые пересчитал. Почти 64 миллиона. А неплохо, оставил их на месте. Алчность шевельнулась и затихла. Основная цель важнее презренного металла. Да и ценные бумаги могли содержать какие-то особые метки, как и номера. Точнее, они их имели, но являлись банковской тайной. И неизвестно, в силу табуированности темы, сотрудничало ли финансовое учреждение с 7-м особым отделом. Единственное, задержался на 20 минут, перелистывая различные документы, хранящиеся в самом сейфе и в ящиках стола. Особое внимание привлекли досье на великого герцога и его ближайшее окружение. Компромат. Но особо не вчитывался, благодаря Орусту сканировал, бездумно копируя содержимое. С родовой книгой получилось бы дольше. Уложил все на свои места, как и лежало ранее. Изначально обратил внимание на возможные различные маркеры, но те отсутствовали. Поэтому закрыл сейф, вернул на место картину и активировал сигнализацию. Дальнейший мой путь лежал в подвал. Здесь, возле решетки толщиной в запястье взрослого человека, перегораживающей полностью проход в длинном коридоре, посапывал на табурете охранник. Не стал добавлять ему дополнительные часы сна. Перенесся из тени в тень и оказался в помещении, заставленном стеллажами и ящиками. Изъятые слезы находились в 6 местах. Первое меня не интересовало, так как предназначалось для уничтожения. На 2 поддонах располагались стопки по 60 мешков, уложенных в 6 рядов по 10 в каждом. И только в верхних находились наркотики. Еще по 4 стандартных пакета были размещены в палетах рандомно, чтобы показательное вскрытие независимой проверки показало их наличие. 3 пакета из Сантика хранились отдельно. Рядом стоял большой мешок с широкой горловиной, в который дары Оринуса сбрасывались россыпью. На многих шариках имели следы зубов, от некоторых оставалось совсем немного. Зато чрево 5 неприметных ящиков прятали основную массу товара, предназначенного для транспортировки на континентальную часть империи, Великий лес, темные чащобы и на зеленые острова. Сам Эйден не имел возможности появиться в нашей реальности, чтобы обработать дерзкий стимулятор, но мог легко перенести меня к себе с ним и отправить обратно. Поэтому взывал к башку, поднимал по ящику, оказывался в его гостиной, хозяин колдовал над содержимым. После чего я возвращал на место Терру с обновленным веществом, большую часть которого теперь вряд ли можно было отнести к запрещенному на территории империи. В реальности вся операция заняла около 5 минут, сюда следовало приплюсовать почти час в чертогах папаши. Еще около 40 минут заняло исследование другого конфиската, удовлетворял свой интерес. А после без всяких проблем покинул территорию 7-го особого отдела, тем же путем, как и пришел. Гораздо больше времени потратил на 4 тайника, организованные для скрытной передачи товара контрабандистам и получения от них платы. Они находились в 2 нежилых домах, в портовом складе и в местных катакомбах. Ни один из объектов не охранялся, но укрывались слезы тщательно. Злоумышленники не пожалели ни чар на невидимость, ни для отвода глаз, ни на мешки Рунигиса. В закутке под землей на 1-м уровне, который я посетил 2-м, оказалось лишь красное золото и слитки черного серебра, плата криминальных структур. Странно, сработали раньше графика. И с чем связана спешка? Подумав, оставил все на своих местах, но выборочно промаркировал платежные средства. Схема действий та же. Обращение к Эйдену, колдовство башка, возвращение в момент старта, укладка обратно товара. Но теперь, как и в седьмом отделе, две трети содержимого пакетов должны были изрядно добавить харизмы активным пользователям. Бог обмана началом реализации масштабного плана своего же имени остался доволен. Я же не очень полученными от него ответами. Сколько будет стоить настройка наследия Иммерса на поглощение энергии Ригмара? Сидя в привычном кресле и сделав глоток великолепного прила, спросил родителя. Сумеречный родился, когда тот был давным-давно мертв. Да... Гнил не одно и не два столетия, и даже не десять. Поэтому практически все артефакты с его энергией превратились хорошо, если в бесполезную бижутерию. Да, бижутерию. И маг, создавая набор, никак не учитывал того в своих замыслах. Соответственно, в наследии нет функции на поглощение этого вида божественной энергии. Если бы имелось, то все было бы просто. Да, просто. Уточню, не сложнее, чем с Раоносом, Кроносом и Ситрусом. Здесь же... Искажения от неких сканирующих заклинаний шарили и шарили по элементам брони Иммерса и управляющем амулете непрерывно. А после последних слов усилились на порядок. Тщательное изучение продолжалось около двух минут. Я ждал, надеясь, что папаша решит проблему. «Здесь же... никак», — подвел окончательный итог изысканий тот. «Мы хоть и могущественны, но ограничены воздействием на реальность множеством законов и запретов. Активировать уже имеющиеся, обойдя некоторые условия...» «Это одно. Наделить неким новым свойством, тем более такого порядка, это другое. Скажу так, никто ни из древнего, ни из старого, ни из нового пантеона совершить подобное не в состоянии. Воздействие такого ранга – табу для нас. И настолько серьезное, что даже Раонос не решится. Просто представь, если бы каждый небожитель мог наделять любые артефакты способностью поглощать энергию конкурента. О каком равновесии можно было бы говорить? По мнению многих, Иммерс – злой гений. Его наследие, если бы могли небожители, давно бы разрушили. Любой из нас, даже я. Оно опасно. Но это невозможно. Например, если убьют тебя, то привязанные предметы сумеречного пусть исчезнут из нашей реальности, но появятся вновь приблизительно через 200 лет. Ничто для вечности, даже не миг. Кстати, если они лежат без дела, то есть не привязаны к смертному Ариста, то пропадают через такой же срок, даже из самых защищенных хранилищ богов. И возникают на Аргасе в случайном месте, где имеются скопления разумных. Именно так перчатку получили те же орденцы. Интересно, не стал лукавить я. Еще бы, если бы не табуированность темы, то столько бы тебе рассказал. Иммерс, Иммерс, с мечтательно восхищенной улыбкой сообщил Эйден. Отпил вина из появившегося бокала, затем пронзительно посмотрел мне в глаза и сообщил. «Поэтому думай, как другим способом убить проклятого. Ты ведь решился?» «Скорее пытаюсь подстраховаться», — помолчал, будто в раздумье, и добавил. «Если млеть воскресят, то он станет моей реальной проблемой, и ты знаешь почему, ведь дело не только в землях хаоса. Вот и проверим, только ли Мара видела подноготное оружие». «Умное дитя! Умная! Ты меня обрадовал!» — улыбнулся собеседник. «Да, твой меч — яркий маяк для него, луч света во тьме, на который тот полетит ночным мотыльком. Ибо кости мертвого бога вопиют об отмщении». «Да, вопиют. А еще сделают проклятого сильнее. Меч. Меч, меч, голова врагов с плеч. Не подведет ли он меня в бою с ним?» Вновь нити искажений рванули в мою сторону, зашарили по ножнам и рукояти. «Но он привязан по всем правилам, поэтому нет. Служить будет верой и правдой, кстати, только тебе. Даже после смерти ты не сможешь передать его кому-то. Слово. Единственный теперь возможный наследник проклятый. Такое ощущение, что Диморум ковал оружие именно для него». «Интересно, да, интересно». Пришел к озвученному Марой выводу и папаша, подбросив аргументов в мою копилку, что немелочная месть стала причиной превращения бывшего архиелича в предмет мебели. На этом наша беседа плавно подошла к концу. Я, допивая прил, сообщил, что на завтра запланировал продолжить обработку слез Нирна, которых в Диморунге имелось на порядок больше, нежели в Холдогорде. Если, конечно, часть товара уже не ушла в направлении лесов, чищоп и островов. Оказавшись в нашей реальности, вернул на место последнюю партию 16 мешков и от портового района выдвинулся в сторону центра. Пусть хороших вестей не прозвучало, но не все так безнадежно. Да, самый простой вариант победы над сильнейшим противником отпадал. Возможность красть энергию, уравнитель из уравнителей и козырь из козырей. Однако знание, что меч не подведет, тоже дорогого стоило. В оружии я должен быть уверен в предстоящей битве на 100%. Еще требовалось полностью заполнить родовой алтарь, зарядить у брони аккумуляторы хотя бы с божественной энергией праной. С маной восполнил Лерк. Если бы не ограничение по времени, то не имелось ничего сверхординарного в решении таких задач. Я знал, где искать еще одно воплощение гнева синемордой архи. Но путь туда занимал в лучшем случае дней 5. Конечно, информация от башков могла и устареть. Или все же рвануть в земли хаоса к очередному гнездовищу, попутно разрушив обезлюдевшее. Далеко, мог и не успеть. Сегодня к вечеру должен прийти вызов от братьев, вестник же прибыть к ним еще через сутки полторы. Впрочем, вполне возможно, вопрос праны решится через часов 15. Чумной доктор передал послание Рлглэрду Триану, главе Великого Дома Серебряных Драконов Ирдена. Тот ответил: «Завтра с утра прибуду лично в Холдогорд, будь в черном серебре Халда». Посредник поговорил также и с дурными сдельщиками, пожелавшими получить с меня виру за камни душ с помощью ситруса. Те взяли паузу для ответа до утра. Гильдию Носатого мое предложение заинтересовало. Они к обеду должны были прислать представителя для обсуждения деталей. За исключением видоизмененных пользователей наследия подлого Раоноса, все остальное второстепенно. Если те добудут необходимое, то многие вопросы снимались с повестки. Пока же рассматривал вариант, если Регмар будет сильнее всего лишь 40 раз одного белогривого, тогда имелись определенные шансы. Например, в бою с двумя и аватаром Ситруса в долине водопадов и грез, где их возможности увеличивались, а еще присутствовала полноценная поддержка основ, я вышел победителем. Хотя вряд ли все вместе они дотягивали до нужного уровня. Пусть Мара могла заблокировать все исходящие потоки непосредственно к проклятому, оградить нас от внешнего мира непроницаемой сферой. На этом ее вмешательство заканчивалось, но паства мертвого бога и его почитателей просто неравнодушны, которые рассчитывали на небывалую щедрость воскрешенного, могли оказаться и под куполом, и вряд ли они останутся безучастными. Приблизительные контуры операции стали вырисовываться четче. Еще бы искатели заповедной чащи тайгры и великих копий Дергаласта внесли аванс камнями тьмы. И не так страшен черт, как его малюют. Особняк восьмой длани герцога Эрглэрда Рикара из дома Канвир находился в паре километров от черного серебра Халда. Меры безопасности стандартные, поэтому проникнуть под защитный купол, а затем и в трехэтажное П-образное здание, труда не составило. Территорию охраняло 16 гвардейцев довольно неплохой выучки и два боевых мага. Дополнительно постоянно проживали в резиденции 22 человека из обслуживающего персонала, от садовника и привратника до поваров и дворецкого. Имея Глока, за пару минут выяснил текущее местоположение Ани, которая, несмотря на поздний час, только готовилась ко сну, вертясь перед зеркалом практически голой. Из всех предметов гардероба на ней присутствовали черные чулки с подвязками и туфли на высоком каблуке. Еще какие-то невесомые тряпки аккуратно лежали на огромной кровати. Молодая женщина самозабвенно любовалась собой. Через 5 минут я оказался в ее комнате, парализовал, когда та улыбалась отражению. Аккуратно подхватил и уложил на кровать. Затем, после активации непрозрачного снаружи купола безмолвия, проявился в пространстве. Красавица не успела по-настоящему испугаться, а поняв, кто ее посетил, сразу обрадовалась неподдельно. Впрочем, вероятность подобных встреч я тоже проговаривал. Через 10 минут, кутаясь в халат, но так, чтобы я мог по достоинству оценить все прелести, сообщила: муж, дети и вторая жена Лея сейчас за городом и появятся только с утра, а прислуга вышкалена и не зайдет без вызова в ее комнату. Проговорила с грудной хрипотцой, с немалым эротизмом облизала губы. Полы одеяния разошлись, но я сделал непонимающий вид. Сославшись на занятость, предложил без расшаркивания перейти к делам. Вздохнув как-то облегченно, зачем тогда хотела перевести все в горизонтальную плоскость? Интересно. Женщина достала из шкафа и положила на столешницу передо мной 6 разноцветных картонных папок, завязанных на тесемке. Стопка получилась внушительной. Затем начала доклад. «Разрешение на инспекцию я получила довольно просто. Все вышло так, как ты и говорил. В итоге успела посетить 16 приютов и интернатов для детей благородного происхождения из 22 имеющихся в Эреноре. В этот месяц запланировала проверить остальные. Сначала остановлюсь на 5 лучших из лучших. Они все находятся под патронажем сообщества «Листья Великого Леса», которое, в свою очередь, финансируется из фонда наследия первородных. И складывается впечатление, что именно эльфы относятся к нашим детям лучше, чем мы. Отличные условия содержания, как и прекрасные наставники. Воспитанники находятся постоянно под присмотром. Условия проживания созданы практически идеальные, и большинство может сравнить с тем, что происходило с ними ранее. На последнем остановлюсь подробнее позднее, но эти заведения далеко не для всех. В них принимают детей от 5 лет, имеющих способности к музыке, рисованию, литературе, скульптуре и другим видам искусств. Хотелось отметить довольно насыщенную учебную программу, уделяется время и физической подготовке. Очень много занятий посвящено истории, а также изучению эльфийского языка и их культуры. Лучшим ученикам выплачиваются не только повышенные стипендии, но и есть другие формы поощрения. Например, раз в год экскурсии в самые живописные места Великого Леса, Темных Чащоб и Зеленых Островов. Выяснило и то, что дальнейшая судьба воспитанников также интересует друзей. Они содействуют не только с последующим обучением, но и с трудоустройством, подающим надежды, развившим потенциал, и желающим стать магами, помогают подготовиться пройти по ледяному пути. Остальные инициируются в сильнейших купелях герцогства. Для них забронированы места в магических академиях и других приличных учебных заведениях герцогства империи, включая Великий Арс. Вот здесь. Отложила зеленую папку в 2 пальца толщиной в сторону. Отчет по проделанной работе именно по данному направлению. Результаты, информация по воспитанникам, программа их обучения, как и описание самой системы. Если интересует, у меня есть даже учебники. Руководство легко шло на контакт, с гордостью и небезосновательно рассказывало о лучших выпускниках. Ведь многие из них сделали впечатляющую карьеру, я даже список приложила. К Конечно, великих магов там нет и не могло быть, таких выявляют и забирают на континент. Первая имперская магическая академия плотно держит на контроле данный аспект, платит за информацию о кандидатах. В ее епархию стараются не лезть, чревато. В любом случае, можно говорить о впечатляющих результатах, которых достигли эльфы. Я пока лишь слушал, отметил, как только Аня начала рассказ о проделанной работе, то совершенно перестала кокетничать, использовать различного рода женские уловки и хитрости для победы в вечной войне полов. Наоборот, собралась, а эмоции рассказали о полном погружении в дело. Хорошо. Красавица тем временем взяла в руки папку синего цвета, не обратив внимания на почти обнажившуюся грудь. До этого бы стрельнула глазками, закрывая ее, еще и засмущалась наигранно. Тут же не заметила, а ранее проделывала такие финты специально. Следующая группа пока в нее внесла 4 учреждения. 2 находятся непосредственно под патронажем герцога, а 1 под великим домом Мире. Последний приют курирует дом Пасклей, и он далеко не самый худший в данном списке. Обстановка, конечно, не такая, как у эльфов, но тоже уровень приличный. В них дети отбираются в первую очередь по магическому потенциалу, в приоритете физическое развитие. В заведениях царит довольно серьезная дисциплина, но это логично, они все с военным уклоном. Строгий режим содержания, каждая минута у воспитанников занята. Кормят их отлично, одеты нормально, проживают пусть по 4 человека в комнате, но не по 20-22 в одной. Здесь администрация довольно неохотно шла на контакт, особенно не желала разглашать данные о воспитанниках, но связано это с тайной домов. Выпускники затем в большей части становятся их верной опорой, и разглашение таких сведений чревато. В 3 удалось за взятки добыть списки, но лишь в 1 герцогском не смогла найти выходы на нужных людей. Однако сейчас появились варианты. Вопросительно посмотрела на меня, больше ожидая похвалы, но присутствовала и опаска. «Ты молодец, поступила правильно. Не зря я тебя выбрал, потому что ты не только женщина ослепительной красоты, но и творец не обделил тебя живым умом. Крайне. Крайне редкое сочетание. Искренне отметил заслуги я, в ответ ощутил радость и горделивость. И 3 категория. Здесь Аня нахмурилась, позитивные эмоции сменила бессильная даже не злость, а злоба из разряда лютых. Но она быстро справилась с собой, продолжила нарочито спокойным тоном. Там очень печальная ситуация, и это мягко сказано. Дети банально не просто недоедают, они зачастую голодают. Условия содержания скотские. Всюду грязь, спят часто на голых досках, одеты словно оборванцы. Телесные наказания применяются повсеместно и за любую провинность. Большую часть времени воспитанники предоставлены сами себе. Нет приличных наставников, ими выступают в большей мере пьяницы, забулдыги, опустившиеся на самое дно. Выяснила, привлекают их только по одной причине. Они безропотно ставят свои подписи в ведомостях за смехотворный процент от положенного жалования. Это не касается учителей истории, а также преподавателей эльфийского языка, которые знакомят детей с культурой и обычаями этих народов. Они имеются в каждом заведении, но их услуги оплачивают листья великого леса. Кстати, на конкурсной основе некоторых ребят забирают в приюты 1 категории. Именно в них проводятся различные состязания, чтобы выявить лучших, после чего воспитанники рассказывают всем о той жизни, что дополнительно подстегивает к учебе многих. Большинство мечтает оказаться там. Подход остроухих мне нравился все больше и больше. Молодцы. И насколько было известно, на территориях государств эльфов остальные разумные, в том числе и имперцы, имели крайне ограниченные права. Как и не могли невозбранно путешествовать по тем землям, для посещения были открыты всего несколько городов, и даже у них многие иностранцы не имели возможности покидать гостевые кварталы. Королевство гномов — ситуация идентичная. Эти и другие мысли пронеслись стремительно, сам же задал вопрос. Выяснила причины, почему все так сложилось. Воровство. Меня окатило настоящей яростью, исходящей от женщины. «Банальное воровство. Знаешь, Глэрт, я даже представить не могла такого уровня коррупции. Из казны империи выделяются огромные средства на приюты, интернаты и другие подобные заведения. Аренор тоже немало вкладывает. Для высших эшелонов власти, несмотря на порядок сумм, деньги все же незначительные. На том этапе все находится под контролем великого герцога и его дланей. Однако уже на уровне графства в них запускают жирную лапу казнокрады, но отщипывают приблизительно четверть от оставшихся.